Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Правда в любом мифе. Еще раз посмотри. Сильно хромаю? Вот так? Смотри, смотри. Берия сделал круг по кабинету и устало плюхнулся в кресло. Правую ногу он вытянул вперед, поморщился и вопросительно взглянул на министра государственной безопасности. Ах! В 19, понимаешь, к Верховному на доклад, а этот Дуст Клизмович вкатил. Мне в задницу укол, да такой болючий, до пяток пробирает. Он прямо удовольствие получает, когда мучает меня. С каждым разом норовит побольнее уколоть. Я к нему с открытой душой, с добрыми чувствами. А он... Да все нормально, ничего не заметно, успокоил Абакумов, при этом едва сдерживая ухмылку. Ха! У тебя всегда ничего не заметно, проворчал Берия. А месяц назад, когда жеребец и стрелок посмеивались, наш Лаврентий опять захромал, значит, снова треперок подхватил. Ты тоже уверял меня, что незаметно? Да подумаешь, пренебрежительно махнул рукой Абакумов. Что Будённый, что Ворошилов, старые страдальцы. Вчерашний день. Верховный на них давно кладет с высокой горки, а они и рады. А все их шуточки да насмешки — это... Ну ладно, ладно, хватит об этом. Не заносись, — перебил министр Лаврентий Павлович. Берия согнул ногу и снова поморщился. Скипидар он, что ли, подмешивает? А мне клянется, что новое идеальное средство из Англии. Лаврентий Павлович сокрушенно покачал головой. Слушай, ну все врут, ну все, все обманывают. Невозможно работать. Пользуются моей добротой. Ну что этому коновалу? Жалко для меня хороших лекарств. Абакумов не сдержался, хмыкнул и опустил голову. Берия вспыхнул. «Ты чего ухмыляешься? Ты чего воротишь голову?» «Да нет, это я так просто. Не хотел вас, то есть тебя, обидеть». Министр никак еще не мог привыкнуть к тому, что недавно они с Берией перешли на «ты». Хотя при посторонних называли друг друга по имени-отчеству. «Так просто!» — беззлобно передразнил Берия. «Нет, нет в тебе ни капли сочувствия. Сам, что ли, не болел?» Абакумов откашлялся. «Извини, виноват». Лаврентий наклонился вперед к генералу и неожиданно заговорил совсем о другом. Произнес доверительно и со значением. Верховный очень интересуется Америкой. Абакумов немедленно отреагировал. Берлин? Берлин, вздохнул Берия. Эх, предстоит работенка. Эти гуверовские хлопцы в Вашингтоне засуетились в последнее время. Генерал пристально взглянул в глаза собеседнику. Наш резидент из Вашингтона гонит одну информацию за другой. Жалуется, что его людей чересчур внимательно опекают американцы. Берия внезапно повеселел. Щеки налились румянцем, и пухлые губы расплылись в улыбке. А что слышно о наших неразлучных? Живы? Здоровы? Не поссорились? Не разошлись? Как всегда, вместе, весело ответил Абакумов. Эдгар Гувер и Клайд Толсон по-прежнему воркуют. Пидоры. Только непонятно, то ли Гувер Толсона, то ли Толсон Гувера. А может, поочередно? и для своих встреч, как всегда, снимают апартаменты на втором этаже отеля «Майский цветок», — подхватил Берия и выжидательно посмотрел на генерала, словно хотел, чтобы тот оценил его осведомленность и незаурядную память. И Абакумов оценил. «Всегда удивляюсь, как при такой высокой должности помнишь каждую мелочь ты. Великий человек, великая память», — неуклюже польстил он. «Другой все давно уже позабыл бы и не обратил внимания на такой пустяк». Берия остался доволен. «Мелочь! И она когда-нибудь да пригодится. И превратится из мелочи в жизненно важную информацию. Всяко бывает. И на А бывает, и на О бывает. Но чаще на Ё бывает. А ты знаешь, мы с Гувером начинали в один год». Абакумов удивленно взглянул на собеседника. «В каком смысле начинали в один год?» Берия поднял вверх указательный палец и пояснил. «Но на разных континентах. В 19-м году молодой и очень усердный чиновник отдела каталогизации библиотеки Конгресса волею судеб родственников из своего таланта возглавил сыскной отдел бюро расследования при Министерстве юстиции. Отзывы о нем были прекрасные. Умен, усидчив, трудолюбив, на хорошем счету у начальства, вежлив, обходителен с рядовыми коллегами. Словом, идеальный служака, на которого следует обратить внимание. И обратили. В 24-м его назначили руководителем всего бюро. Гувер сразу развернулся, создал огромный архив компромата. Основой ФБР он сделал не уголовный, а политический сыск. Думаю, главари мафии заставили деятельного молодого руководителя смотреть на них сквозь пальцы из-за того, что имеют материалы о его любовных играх с Толсоном. «А почему же этих пидоров до сих пор не убрали?» — искренне удивился Абакумов. «Ведь президент Трумэн, кажется, терпеть не может таких». Все дело в том, что Гувер с помощью своих секретных досье умело нажимает на высоких вашингтонских деятелей. Думаю, не обошла эта участь даже президентов Рузвельта и Трумэна. Так что сам делай выводы. Иметь в руках обличительные документы насильных мира сего — великое достижение! При этих словах в глазах генерала на мгновение сверкнули лукавые искорки. Берия заметил, и это ему не понравилось. Лаврентий Павлович склонил голову, и теперь генерал не видел его глаз, лишь холодные блики на стеклах пенсне собеседника. «О чем подумал Абакумов? Что вспомнил? Что затаил?» — насторожился Берия. Однако виду не подал, просто внезапно резко сменил тему. «Товарища Сталина по-прежнему беспокоит суета вокруг новейшего оружия». «Это какого именно?» — попытался уточнить Абакумов. «Всякого», — неопределенно ответил Берия и, помедлив, добавил. «И атомная бомба его интересует, и даже легендарное мифическое оружие, что-то вроде копья судьбы». «Неужели он верит в эту сказку?» Брови генерала выгнулись от удивления. «Сказка не сказка, а проверять надо, — оборвал Берия. Не слишком ли мы в своем атеистическом отрицании переусердствовали? Забываем, что в древности люди мыслили и изобретали не хуже наших современников. Да, копье судьбы, так же, как и зов Миур, может, всего лишь легенда. Но что-то за этим есть. На пустом месте подобные мифы не рождаются. Голос Лаврентия Павловича сделался задумчивым. В любой сказке, мифе, легенде можно отыскать стержень реальности. Не создавали в древности фантазии на пустом месте. Попросту не умели этого делать. За каждой сказкой всегда крупинка реальности. Главное, не ленись. И попытайся отыскать в любом мифе правду. Глядишь, и откроется тебе нечто важное. Берия вдруг замолчал, будто устыдился своего откровения, и холодно блеснул стеклами пенсне в сторону собеседника. Но вскоре все же добавил. Поверь, я не раз убеждался в этом.